В общем, выдвинулись мы минут через 15, сняв сумки противогазов и тючки с УЗК, перемещаясь местами ползком, местами перебежками. Осторожно, чтобы невзначай не шумнуть железками. Впереди сержант, за ним я и замыкающий Клаудия. Метров через 500 нам пришлось залечь и какое-то время передвигаться ползком. Действительно, среди обломков транспортного пемброка сидел в секрете один американец и, что характерно, курил, придурок. То есть на свою караульную службу он тупо забил очень большой болт. Когда мы миновали его и остановились за каким-то холмиком, Игнатов перевел дух и сказал, а если точнее, громко прошептал, Клаве, вы останетесь здесь. Это зачем? Удивилась та. Подбираться к нему и устраивать возню с холодным оружием нет ни времени, ни смысла. Поэтому слушайте меня. Займите огневую позицию и держите этого их дозорного на мушке. И как только мы с товарищем старшим лейтенантом начнем стрелять, сразу же завалите этого чудика. Только чтобы гарантированно, без дуэлей в стиле Печорин-Грушницкий. И потом сразу же направляйтесь следом за нами, к самолету. Только делайте все очень тихо и у самолета попусту не стреляйте, если не уверены, в кого именно бьете, чтобы нас не зацепить. Поняли? Поняла, ответила Клава. Тогда заляг вот здесь, показал я ей на нужное место. Отсюда его хорошо видно. Разберусь, отмахнулась моя спутница. Стрелять только после первого нашего выстрела, повторил я. Не надо раньше времени шум поднимать. «Да поняла я!» – ответила Клава, судя по голосу, начиная раздражаться. Оставив это страшное во всех смыслах сочетание, имея в виду женщину плюс автомат на позиции, дальше мы поползли уже на пару с сержантом. По мере неспешного приближения к импровизированному бивуаку наших врагов, костерок просматривался все лучше. Когда до разбитого С-54 осталось метров полтораста, мы укрылись за очередной грудой обломков, образующий живописный холмик. «Ну и какие идеи?» – шепнул я Игнатову на ухо. «Я обойду их и посмотрю, не побежит ли кто к обломкам самолета», – зашептал он в ответ. «А если еще один или двое действительно сидят в секретах с других сторон или дрыхнут в самолете, они, как только услышат выстрелы, рванут к своим на выручку. Тут-то я их и сниму. Тогда мне бить тех, кто у самолета?» «Правильно понимаете. И главное, засеките визуально вашего человечка, раз он вам так нужен. Ну и радиста тоже постарайтесь не задеть. Лучше всего бейте по ногам». «Какие сигналы об окончательной готовности?» «А никаких. Зачем лишний раз все усложнять? Часы у вас есть?» «Да». «Тогда так. Сейчас я уйду и займу позицию. А вы подползите поближе и минут через 20 по вашим часам начинайте. Без всяких команд и согласований. Только постарайтесь подобраться к ним как можно ближе». Я кивнул, после чего сержант уполз, в очередной раз растворившись в ночи. Ползать по-пластунски в темноте, да еще так, чтобы, упаси Боже, не зашуметь, занятие далеко не из приятных. Однако куда денешься? И я пополз. Это в кино такие номера выглядят вполне себе круто, а вот в реальной жизни, увы. Несколько раз у меня было полное ощущение, что я не только продрал ткань маск-халата на коленях и локтях, но и рассадил себе руки-ноги прямо-таки до костей. Но при осмотре и ощупывании себя ни крови, ни ран не обнаружил. Что верно, то верно. Ползать среди железок и прямо по железкам было, мягко говоря, не очень удобно. Поэтому пару раз я привставал, делая короткие перебежки. Никакой реакции на это не последовало. На меня не обратили внимания ни те, кто сидел у костра, ни оставшийся где-то позади меня дозорный. Так что благодаря всеобщему раздолбайству врага я сумел подобраться к ним метров на 40 и занял позицию за увенчанным широким многолопастным соосным пропеллером огрызком массивного фюзеляжа одномоторного противолодочника «Ганнет». Вообще, как оказалось, здесь вокруг нас валялись почти исключительно поломанные ганнеты, и противолодочные, и в варианте ДРЛО, и учебные. То ли целую их эскадрилью сдуло сюда ударной волной ядерного взрыва, то ли стоянки у них были где-то поблизости. Точнее, понять сейчас было уже невозможно. С этого места я хорошо видел и костер, и тех, кто был возле него. Над костерком, на двух вбитых в землю кривоватых железках, их явно отломали от какого-то самолета, висела поперечина, сделанная из имевшего аналогичное происхождение длинного металлического прутка. На этой самой перекладине висел аккуратный котелок, и уже на подходе я начал ощущать в воздухе весьма специфический запах. Я не удивляюсь, что Игнатов не понял, кофе это или какао. В нашей реальности так неестественно и химически только в Макдональдсах, где подают подобное ненатуральное, растворимо бочковое кофе и воняет. Хотя чего я удивляюсь, у них-то за океаном подобные рецепты быстрой жрачки как раз в 1950-е и были придуманы. Это до нас они дошли лишь полвека спустя и, очень возможно, зря. Стало быть, супостаты кофейку захотели. Очень может быть, правда, кипеть-то в котелке кипело, но не похоже, чтобы они его в данный момент пили. Хотя, как говорил Горбатый в известном сериале, впереди ночь длинная. Точнее, это они сейчас думают, что длинная, а выйдет вовсе даже наоборот. И даже не ночь, а вся жизнь станет для них неожиданно короткой. По мере того, как я прислушивался, начал различать приглушенный разговор двух или трех человек. Балакали они на английской мове, но с каким-то странным акцентом. Поэтому я смог разобрать только отдельные слова, вроде «война», «дом», «земля», «проблема». Так что понять, о чем именно они там говорили, я даже и не пытался. Потом мои глаза немного привыкли к подсвеченной тусклым светом костра темноте, и я начал различать кое-какие детали. На всякий случай я сразу же откинул приклад автомата и приготовился к стрельбе, поводя стволом перед собой. Сквозь прицельную планку я рассмотрел чуть дальше костерка, лежащий на земле с некоторым наклоном на нос, длинный самолетный фюзеляж с рядом иллюминаторов и широким проемом грузовой двери. Левее, между костром и фюзеляжем, под импровизированным навесом из пятнистой ткани, плащ-палатка какая-нибудь, стояли на брезенте какие-то сумки, тючки и металлические коробки. Одну из коробок, самую большую, венчала длинная антенна. Ага, местоположение рации я, кажется, определил. У костра, ближе всех к рации, сидел на брезенте, или это было что-то вроде казенного одеяла, тощий, вихрастый тип в кожанке поверх украшенного многочисленными застежками-молниями летного комбинезона. Бортрадист какой-нибудь. Справа от него у костра сидел плотный тип в костюме и при галстуке. По-моему, один из тех, кто успел удрать от нас давеча в Нанте. Явно профессиональный бодигард, раз даже после вынужденной посадки не соизволил галстук снять. Ну ничего, можно было считать, что геройская смерть уже явилась персонально за ним, и на тот свет он отправится даже слишком прилично одетым. Правее этого костюма сидела женщина азиатской наружности в светлой блузке и темной узкой юбке. Эту заразу я тоже успел запомнить. Это именно она накануне на французском берегу канала палила по нам из УЗИ. Это я ей тоже припомню. Ну а правее ее с рассеянным видом сидел лысый мужик в куртке и очках. Их лица я, при таком освещении, видел не лучшим образом. Но это был, несомненно, он. Мой единственный и неповторимый клиент. Значит, жив, засранец. Ну что сказать? Расселись они у костра на редкость удачно. Радист и нужный мне тип, когда-то вроде бы носивший фамилию Кофоед, по краям, а не особо важные для нас второстепенные персонажи, в середине. Стало быть, с них и следовало начинать. Правда, их оружие, пара автоматов там точно была, лежало поодаль, прямо у них под руками. Но с этим я уже ничего поделать не мог. Оставалось соревноваться в скорости стрельбы. Получалось практически чистой воды ковбойщина. В общем, подсчет с загибанием пальцев показывал, что на месте вынужденной посадки С-54 сейчас было четверо. Пятый сидел в секрете. Вопрос. Был ли кто-нибудь еще в самолетном фюзеляже и по периметру с других концов. Угадать подобное было точно невозможно. Ведь сколько их всего было в этом самолете, включая экипаж, я знать не мог. Однако я очень надеялся, что сержант и его интуиция все-таки не подведут. Стало быть, берем Кофоеда и, по возможности, радиста. Убежать далеко от своей радиостанции они точно не смогут, да и не захотят. Стало быть, будут принимать бой на месте. Ну а нам только этого и надо. Ладно, чего тянуть? Будем считать, что сегодня хорошая ночка для того, чтобы умереть. По крайней мере, для некоторых. Я глянул на свои наручные часы. 20 минут почти прошло. Начнем, пожалуй. Подумав об этом, я понял, что никакого четкого плана боя у меня в голове нет. А значит, это будет неизбежный спектакль с отсебятиной. Хорошо это было или плохо, не знаю. Отогнав всевозможные глупые мысли, я прижал холодный металлический приклад плотнее к плечу и прицелился. Затаил дыхание и нажал на спуск. Раз и второй, стараясь давать короткие отсечки по 3-4 выстрела максимум, как это принято в нашем времени. Две мои короткие очереди свалили мужика в костюме навзничь. Он прямо как сидел, так и рухнул, не успев даже дернуться. Сядь он на полметра ближе, упал бы мордой прямо в костер. Кажется, при этом мне удалось зацепить и азиатку. Светлое пятно ее блузки тоже ушло куда-то ниже моей линии прицеливания. Метнувшихся в сторону радиста и своего клиента я старался не задеть. Но, наблюдая за их дальнейшими телодвижениями при отползании в стороны от костра, я все-таки упустил, куда делась азиатская мадам. Уползла за самолет или укрылась в его фюзеляже? Этого я не понял. Но через считанные секунды после того, как я начал стрелять, у костра не осталось никого, а тело на земле лежало только одно. Одновременно за моей спиной, там, где осталась Клава, раздалась пара длинных на пол рожка очереди из ППС. Ответа на эту Клавину стрельбу не последовало. Зато из дверного проема фюзеляжа разбитого С-54 вдруг метнулась темная тень. Не азиатская баба, а кто-то явно крупнее ее. Я ударил по человеческому силуэту, но, кажется, опоздал и не попал. Тело мужика в костюме все так же лежало у костерка без признаков жизни, а остальных троих или четверых, если считать того, кто выскочил из самолета, я по-прежнему толком не видел. Зато кто-то из них уже пустил автоматную очередь, которая прошлась по фюзеляжу разбитого Ганнета далеко в сторону от меня. Я отметил, что ящик рации стоял на прежнем месте под навесом из пятнистой плащ-палатки. Теперь мне не следовало подпускать к ней никого из уцелевших, чтобы, не дай бог, не предупредили своих и не испортили нам весь праздник. Впрочем, сделать это было несложно, поскольку загасить костерок эти идиоты не догадались. Сзади было по-прежнему тихо. Похоже, Клаве все-таки удалось уконтропупить того неряшливого дозорного. Ну а за кучами хлама у поломанного С-54 началась какая-то суетливая возня, а потом оттуда начали лупить, ориентируясь на звук, очередями из 3 автоматных стволов, но били куда попало. Судя по звуку, стреляли из Томпсона и М3. УЗИ слышно не было. Томпсон. Это, надо сказать, довольно серьезно. Там патроны 45-го калибра, толщиной с писюн годовалого ребенка. Если вдруг невзначай попадут, мало мне не покажется, несмотря на бронежилет. Одно слово – окопная метла. Однако у меня была уверенность, что, будучи вооруженным изделием легендарного русского сержанта, я их все равно по-любому уделаю. Я пустил в сторону этих стрелков несколько коротких очередей. Гильзы стучали по самолетному дюралю, ощутимо воняло порохом. По ощущениям, Калашников, дергаясь в моих руках, выпускал пули, я бы даже сказал, радостно. В конце концов, здесь автомат делал именно то, ради чего его создавали – убивал американцев. Чисто инстинктивно я отметил, что неяркое пламя на дульном срезе калаша может меня слегка демаскировать. Поэтому я перекатился в сторону и сменил позицию, затаившись за широким оторванным крылом Ганнета. Оппоненты начали со всей дури бить в то место, где я только что был, успев весьма приблизительно сориентироваться по вспышкам выстрелов. Но стреляли они снова, нервно и неточно. Хотя их пули и стучали по ни в чем не повинным обломкам самолета, словно горох. При этом дистанция между нами была практически пистолетная. На глаз метров 30-40. Прежде чем я начал стрелять с новой позиции, по этим чудикам выстрелили откуда-то слева. По звуку короткая очередь из АК-47. Ага, кажется, наш дорогой сержант нарисовался-таки. Сидевшие у самолета сразу же резко сменили свои приоритеты и принялись суматошно палить в ту сторону длинными очередями. По-прежнему огонь вели трое и, по-моему, им было страшно, поскольку они не знали, сколько человек сейчас против них. Ну а раз Игнатов столь быстро появился у самолета, получалось, что других вражеских секретов в округе действительно не было. А коли так, маловато их осталось. Это сильно упрощало нам задачу. Слева снова стрельнули из АК. От самолета все так же нервно и бестолково били в ответ. Я пустил по вспышкам очередь и опять перекатился в сторону, ближе к противникам, за какие-то мятые подвесные баки. Перекатившись, сменил опустевший рожок на полный. От самолета ударила длинная очередь. Метили в меня, но пули опять прошли далеко в стороне от того места, где я только что сидел. Зато стрелявший хорошо обозначил себя. Вот дурачок. Я прицелился по вспышке и дал короткую очередь, целясь над самой землей. Впереди истошно заорали от боли. Стало быть, я попал. Ну да, патроны-то у меня бронебойные. От них и за железом не факт, что спрячешься. Я вскочил и перепрыгнул через кучу хлама, оказавшегося обломками еще одного ганнета. Длинная автоматная очередь опять прилетела в мою сторону, но снова с опозданием. В ответ вражескому стрелку слева, совсем близко от нас, ударила короткая очередь из калаша. Ага, значит, сержант был уже где-то рядом. Друг друга бы случайно не зацепить. Что-то шумно метнулось в мою сторону между груд хлама. Я выпустил довольно недлинную очередь на этот звук. В ответ в мою сторону начали стрелять. Но теперь это почему-то были одиночные выстрелы из пары пистолетных стволов. Ага, что, сожгли все патроны, поганцы? Это было просто замечательно. Значит, их всего двое осталось. Хорошо, если это были радист и мой клиент. Между тем два пистолета продолжали стрелять и снова мимо. Я ответил им не слишком точным огнем. Потом опять сменил рожок и перекатился в сторону противника. Теперь от самолета до меня было всего-то метров 10. Впереди меня слишком громко зашуршал металл. Я вскинул автомат. И вдруг из-за стоящего почти вертикально оторванного киля ганнета прямо на меня выскочил некто. Вроде бы вокруг была полутьма, но я почему-то четко рассмотрел, что он был в темной форме американского образца и кипарез с длинным козырьком. В стиле классической бейсболки. В руках у этого хмыря был угловатый автомат М3 с коротким и толстым стволом. Значит, их оставалось все-таки не двое, а трое. Большая ошибочка с моей стороны. Как говорится, лови нежданчика. Причем именно этого, конкретного, гада у костра точно не было. Значит, это действительно тот, что из самолета выскочил. Тот самый, кого я давеча толком не рассмотрел и не сумел быстро снять, чем и создал лишнюю проблему на свою голову. Конечно, в темноте ему было видно плохо, и меня, и вообще. Но в целом это мало что меняло. Если бы он проявил достаточную меткость, я мог бы досрочно финишировать в своем времени. Последовала немая сцена на несколько секунд, во время которой вокруг почему-то стало абсолютно тихо. Ну или мне так показалось. Скорее всего, вражеский автоматчик разглядел лишь контрастные пятна на моем маск-халате и начал поворачивать ствол прямо на меня. Блин, попадет он или нет? Я лежал за обломками ганнета и видел он меня в лучшем случае только выше пояса. Я услышал, как он нажимает на спуск, но вместо треска очереди в ночи раздался звонкий металлический щелчок. «Приехал, падла!» Или его махинерию заклинило, или патроны кончились. «Верно, в Чапаеве говорили, береги патроны!» Ну а у меня таких проблем не было. Поэтому я чуть довернул ствол в его сторону и, почти не глядя, нажал на спуск. При этом я явно перенервничал и перестарался, поскольку нажатие получилось слишком сильным, и почти весь свежий магазин вылетел в моего оппонента, практически в упор, главным образом в лицо и в грудь. Заорать или застонать он не успел, но на землю свалился тяжело, словно мешок с цементом. На всякий случай я снова поменял рожок. В свете костерка за оторвавшимся от крыла С-54 крайним мотором мелькнул некто с растрепанными волосами в кожаной куртке. По всем приметам, как раз давешний радист. Он уже не шел, а то ли перепрыгивал, то ли переползал с места на место, волоча левую ногу. Понаблюдав кончину своего коллеги, он два раза выстрелил из пистолета в мою сторону, но снова не попал. Мазила Эйзенхауровский. Или кто у них тут, в ихней заокеанской брашке, нынче президентом? Я привстал, прицелился и пустил короткую очередь в расчете попасть ему по ногам. И, кажется, я попал, поскольку мой антагонист истошно заорал. И, судя по голосу, перед этим орал от боли, кажется, тоже он. После чего выронил пистолет, ствол брякнул при падении и лег. Хорошо, если не замертво. По мне опять выстрелили из пистолета, но как-то неуверенно. Стрелявший был левее и дальше радиста. Кажется, этот противник остался в одиночестве. И, похоже, это был именно мой фигурант. Ну, иди сюда, падла. Я тебя научу, с какого конца редьку есть, как говорил в каком-то старом кино император Петр Алексеевич. Когда через несколько секунд он зашевелился впереди меня, я немедленно выпустил короткую очередь, целясь ему над головой. «Сдавайтесь!» Хрипло заорал я при этом, в ужасе не узнавая своего собственного голоса. «А то, мать вашу так, гранатами закидаем!» «Не стреляйте!» — услышал я в ответ. Что характерно, сказано это было по-русски. Отчего-то мой клиент не стал в этот момент изображать из себя иностранца, который не знает языка наших родных осин. «Оружие на землю!» — крикнул я ему. «Руки вверх!» И точно что-то глухо стукнуло о землю, и над обломками встал мой фигурант с поднятыми руками, вполне себе живой и без оружия. «Ко мне!» – скомандовал я, поднимаясь в полный рост и беря клиента на мушку. В этот самый момент из темноты позади него неожиданно возникла фигура в пятнистом маск-халате из АК-47 наперевес. Сержант Игнатов, больше некому. Спрашивается, чего он ждал? Давно мог бы этим уродам как нефиг делать коленки продырявить. Или это он проверял меня на профессиональную вшивость? Иди пойми. Сделав несколько шагов в сторону костерка, сержант сноровисто подсек моего клиента подножкой и, свалив его лицом вниз, начал вязать ему руки за спиной. Упаковав клиента, сержант поднял его за шиворот и поставил на колени. В тишине стало слышно, как чуть в стороне стонет и ругается по-английски радист, явно пытаясь встать на ноги. Я подошел к нему. Радист лежал, скривившись от боли и держась за бедро. Его пальцы были измазаны темным. Беглый осмотр показал, что я засадил ему в обе ноги и, очень похоже, на вылет. Сначала в левую ниже колена, а потом в правое бедро. Кровь сочилась, но ее было немного. Радист был жив, и руки у него были целы. А значит, для дальнейших радиоигр он вполне годился. Это не могло меня не радовать. Сзади послышался дробный топот. Я обернулся, к нам бежала Клава. Автомат наперевес, пилотка на затылке, волосы растрепались и торчали из-под пилотки в разные стороны. «Цела?» – спросил я у нее. «Да, нормально», – ответила она. Хотя, как говорил один мой знакомый пошляк, женщины слово «цела» изначально понимают неправильно, так же, как и команду «ложись». «Сержант», — сказал я Игнатову, — «проверьте рацию и все вокруг. Вдруг еще какой вражина затаился. После этого я попросил Клаудию перевязать раненого. Сержант кинул ей перевязочный пакет и пошел к рации. Здесь ко мне вернулись ощущения, притупленные изрядным приливом адреналина, и я неожиданно понял, что весь я мокр от пота и устал, совершенно нечеловечески, словно после земляных работ. Мои коленки дрожали и подгибались, руки тоже ходили ходуном. Я сложил приклад калаша и закинул еще горячий автомат за плечо. После этого вспомнил и достал из-под сумка ракетницу. Некоторое время шарил по карманам в поисках ракеты нужного цвета и, наконец, найдя красную, пальнул в небо. Красный головастик на какие-то секунды перечеркнул черноту английской ночи. Все, дело сделано. Теперь ефрейтор передаст, что у нас все штатно. И будем надеяться, что в гарнизоне уже заводят моторы танков. Я втянул ноздрями воняющий ненатуральным кофе и порохом воздух и осмотрелся. Клава вполне сноровисто распорола штаны радисту и бинтовала его ранение. Крови на бинтах было немного. Радист стонал с трагической интонацией, всем своим видом намекая на отдельные положения Женевской конвенции. Руки у него не были связаны, но, тем не менее, никаких попыток бежать или сопротивляться он даже не пытался предпринимать. Не с такими ранениями. Я пошарил в темноте и подобрал с земли два пистолета. Армейский кольт 45-го калибра, принадлежавший радисту, и аккуратный вольтерок П-38 своего лысого фигуранта. Характерно, что в кольте еще оставалась половина обоймы. А вот гражданин Кофоед выстрелил в меня буквально все, до железки. Тогда вопрос, а почему он так просто поднял руки? Осознал, что его дело табак? Или банально понимал, что не успеет перезарядить свой или поднять чужой ствол? Между тем Кафаед все так же стоял на коленях со связанными за спиной руками и тупо смотрел на бликовавшие в стеклах очков пламя костерка перед собой. Из темноты вынырнул сержант. «Ихняя рация полностью исправна», — доложил он, не скрывая полного удовлетворения. «Не ждали они нас, товарищ старший лейтенант. Блокноты и шифровальные таблицы. Все цело. Тогда можешь связать второго, если считаешь, что он способен убежать. Да, и осмотри самолет. Вдруг мы с тобой кого-то забыли». «Сейчас», — ответил сержант не по уставному. Однако возле радиста, которого Клаудия как раз закончила перевязывать и посадила, прислонив спиной к обломанному крылу С-54, он не задержался, а включил фонарик и сразу влез в открытую грузовую дверь фюзеляжа разбитого четырехмоторника. Провозился он там от силы пару минут и вдруг выскочил из пассажирской кабины С-54 как ошпаренный. «Ты чего?» – удивился я. «Там, бля, такое?» Только и смог сказать сержант, выдав затем фразу, которую может произнести только истинно русский человек в минуты страшного удивления. «Ого! Чем же можно было столь удивить этого орла-разведчика? Там кого-то слишком конкретно размазало по стенке? Он увидел зомби или злого духа?» Сержант подошел ко мне поближе, и я увидел, что его почему-то реально трясет. Мне почему-то стало жутко интересно. Я не стал сдвигать автомат с плеча на грудь, только на всякий случай расстегнул кобуру с непригодившимся мне в сегодняшнем бою ТТ. Потом врубил фонарик и заглянул в фюзеляж. Вроде ничего. Самолет как самолет. Салон грузопассажирского типа. Хорошо просматривается силовой набор. Вдоль бортов широкие лавки. На них и на полу лежали какие-то брезентовые тюки, свертки и ранцы. Ничего особо страшного. Я отошел на пару метров в сторону от двери и здесь уловил специфический резкий запах. Воняло чем-то сырым, судя по всему, кровью. Но с какой-то неуловимой примесью, я бы сказал, говнеца. Неужто кто-то из супостатов перед смертью обосрался? Я прошел еще немного в сторону пилотской кабины и пошарил лучом фонарика перед собой. Да, называется, нашлась пропажа. Передо мной была давешняя азиатка, несомненно мертвая. Она завалилась на бок, на лавку с какими-то тюками, в той позе, в какой, надо полагать, и умерла. Стояла на полу кабины, согнув ноги в коленях, а потом сунулась в сторону. Я подошел поближе и посветил. Глаза у нее были открытые, остекленевшие. Рот полуоткрыт, руки вдоль туловища. Тело еще не остыло. А вот пол под ней был густо изгвоздан темным, несомненно, кровищей. Интересно только, откуда столько крови? Свет фонарика выхватывал мелкие подробности. На покойнице была узкая юбка до колен, остроносые туфли на небольшом каблуке и белая блузка. На левом плече и рукаве медленно коричневели два алых кровавых пятна. Ага, выходит, я все-таки в нее попал. Но умерла-то она все-таки явно не от этого. Я присмотрелся, а ведь и верно. Посветил пониже. Да твою же мать! Да, тут было от чего содрогнуться. Отлично понимаю сержанта. Зрелище не для свежего человека. Это я, со своей практикой буквального репортера криминальной хроники из наших 1990-х, было дело, насмотрелся на разных мертвецов. И криминальных, и просто не целиком, и гнилых, и вскрытых, и прочих. А у сержанта Игнатова, видимо, не было столь обширной практики по этой части. Тем более, что, как мне показалось, эта чертова дура не придумала ничего лучшего, кроме как сделать себе сеппуку, стараясь соблюсти все их долбанные, явно самурайские каноны. Рядом с ее правой рукой валялся какой-то хитрый нож с косо срезанным лезвием и длинной рукояткой, весь в крови. Это и есть пресловутое танто или кусунгобу, или как его там, с 30-сантиметровым лезвием, специально для подобных дел. В общем, как говорили в одном известном сериале, картина маслом. На ее блузке было расстегнуто три нижних пуговицы, и на обнаженном животе наискось зияла ровная прореха. И оттуда, сквозь залившее все красно-коричневое, наружу просвечивало и вроде бы даже слегка свешивалось что-то более темное, сизоватое и склизкое. Да, действительно, при вскрытии человек внутри в плане цвета мало отличается от говядины. Что есть, то есть. Стало быть, тут действительно все совершено по науке. Она вспорола себе живот слева направо, второе движение вверх-вниз не сделала, потеряла сознание от боли или просто не смогла. Иначе разрез на животе был бы крестообразный. Опять же, как велит им самурайский кодекс, не упала. Умерла и завалилась на бок, что у них при таком ритуале тоже предпочтительно. Им вроде бы категорически не положено падать лицом вниз. А в идеале вообще лучше иметь рядом ассистента с катаной, чтобы вовремя срубил башку. Этакий экстремальный вариант анестезии. Но с ассистентом, молитвой и ритуальным одеянием это, вроде бы, уже должно быть не сеппуку, а харакири. Хотя какая нахер разница? И откуда, мля, в эти времена взялись самураи и самурайки на мою голову? По моим понятиям, если уж она действительно принадлежала к упертым самураям, эта мамзель должна была сопротивляться до последнего патрона, а потом драться с саперной лопатой, ножом и зубами, как ее придурочные соотечественники где-нибудь в пещерах острова Ивадзима. Хотя нет, это я, кажется, путаю. Лопатой и ножом дрались как раз у нас, в какой-нибудь Брестской крепости, а япошки кидались в последнюю штыковую, визжа и выпучив зенки, с одними катанами на американские пулеметы. Но почему-то нет, не стала она драться. Получается, у покойницы были какие-то слишком вывернутые понятия о воинском долге. Раз уж когда ее ранили, она не присоединилась к общей перестрелке. Кстати, ее УЗИ с почти полным магазином лежал поодаль, на лавке. А заползла туда, где ей никто не мешал. Встала на колени и вспорола себе живот. Как подумаешь, содрогнешься. Она что, специально для этого с собой ножик таскала? Чтобы в один прекрасный миг вот так взять и красиво помереть? Как-то сомнительно. Особенно если вспомнить то, что я читал про такие вот, с позволения сказать, ритуалы. Японские женщины из числа особо упертых вроде бы пыряли себя ритуальным ножиком в сердце или перерезали себе горло. Хотя Аматерасу ее знает. Дикие они какие-то на своих островах. Опять же, а кто она вообще такая? К примеру, выглядела она совершенно не по-военному. Одета, как какая-нибудь совершенно неуместная на военно-транспортном, пусть и замаскированном под гражданский борт, самолете стюардесса. Но стрелять она при этом все-таки умела и весьма неплохо. Ее что, включили в состав экипажа на тот случай, если вдруг их по дороге где-нибудь посадят и потребуют кого-нибудь из экипажа? По-любому очень сомнительно. Тогда получается, что это некая шибко секретная мадам? А вот это чуть больше походило на правду. Тогда и эта нелепая харакири, хоть и с трудом, но все-таки вписывалась в некую систему. Дамочка настолько боялась попасть живой в руки большевиков, что предпочла не отстреливаться, а как можно быстрее покончить с собой. А если это так, то кто она? Наверное, следовало пошарить в самолете, поскольку был шанс найти какие-нибудь ее документы или записи, которые могли оказаться, скажем, у нее в сумочке. Ведь, как всем известно, на женской одежде карманы – большая редкость. Перестав смотреть в сторону трупа, признаюсь, от этого зрелища у меня все-таки слегка помутилось в голове, а во рту стало горько. Я пролез мимо нее, стараясь не запачкаться кровью. В передних отсеках самолета было сложено еще 4 трупа. Трое в летной форме, один в темно-зеленом армейском комбезе. У двоих свежие повязки. Стало быть, были ранены, а уж потом умерли. Дойдя до пилотской кабины, я нашел лежавший на одном из кресел дамский жакетик темно-синего цвета, кажется, принадлежавший покойной азиатке, но два его мелких боковых кармана были чисто декоративными и пустыми. Дальнейший поиск, произведенный мной, не выявил ни в пилотской кабине, ни в фюзеляже С-54 чего-то, хоть отдаленно похожего на дамскую сумочку. Зато, судя по многочисленным дыркам в носовой части разбитого транспортника, мой дегтярь во Франции их таки достал, но кто-то, способный держать штурвал, тогда на борту все-таки уцелел, раз уж они смогли дотянуть сюда и сесть.